Глава 23. Что-то в животе предательски скрутило, а воздух перестал поступать в легкие. Я знала, что еще секунда и не выдержу, разрыдаюсь, брошусь ему на шею. Мне казалось жизненно необходимым прижаться к мужчине, ощутить его запах, крепость мышц, провести ладонью по густому ежику черных волос. Такое чувство, что он укоротил бороду еще сильнее. Сейчас у него осталась только заметная небритость, которая делала его лицо более точенным, но не менее устрашающим. И тут же мне захотелось взять бутылку молока и запустить ей в голову Максу. Он устроил мне ад на земле, и что я делаю? Сочувствую своему личному палачу? Ненавижу, ненавижу, ненавижу! Поразмыслив, я с огорчением поняла, что этому бугаю все равно будет нипочем. К тому же было ясно, что Варл поймает бутылку в полете. Плевать. Я ничего не обязана говорить мужчине. Это он должен был объясниться. А вот малыш как раз нуждался в ласке и внимании. Схватив со стола первую попавшуюся чашку, я понесла ее к собачке, не обращая внимания на Варламовского. Малыш все еще робко прижимался к краю дивана, не переставая трястись и испуганно осматриваться по сторонам. Неловко присев рядом с ним на корточке, налила полную чашечку молока и подтолкнула ее к щенку. «Пей. Не знаю, что ты любишь, но, судя по твоему виду, питаешься только молоком и печеньем». Малыш снова замер, но стоило мне замолчать, как он снова попятился и спрятал мордочку за лапки. «Это мальчик. Ты точно решила назвать его малышом?» За спиной раздался спокойный голос, и я едва не вздрогнула. Но ничего не ответила, так что Макс продолжил. «Ладно, мне нравится. Из всех пятерых щенков этот был самым маленьким и спокойным. Ему 4 месяца». Я продолжала молчать, стараясь представить, будто Варла тут нет. Ему это пойдет на пользу. А мне поможет прийти в себя и снова порадоваться появлению собачки в моей жизни. «Первый месяц надо будет приучать его к пеленке. И не корми его, где попало. Я уже поставил его миску на кухне». Мужчина, похоже, не боялся напугать бедное и без того трусливое животное. Взял его в одну руку, чашку в другую, и так и пошел обратно на кухню. Пришлось поспешить за ним. Кто бы мог подумать, что я увижу картину, как взрослый солидный мужчина в костюме медленно подталкивает маленькое чудо к тарелке. «Где Артем?» Глядя на эту сцену, я вспомнила о ребенке и больше не смогла молчать. Кажется, Макс сегодня был в лучшем расположении духа, чем в нашу последнюю встречу. Хоть выглядел бледным, понурым, и под глазами у него залегли синяки. Был шанс, что он расскажет хотя бы в общих словах о состоянии мальчика. Как он себя чувствует? Я увидела, как напряглась спина мужчины, а его ледяной тон только усилил ощущение появившегося между нами холодка. «Здороваться, мама с папой тебя не учили?» Я пожала плечами, хоть заметить он этого и не мог. В следующую секунду мужчина отпустил малыша, разрешая тому спокойно насладиться первым завтраком в новом доме, а сам повернулся ко мне, окинув меня внимательным взглядом, и спокойно сказал: «Пойдем, поговорим». Не дожидаясь ответа, он направился ко мне, а я испуганно попятилась. Макс недовольно хмыкнул и тут же, подхватив меня под ягодицы, понес на диван. Чисто инстинктивно я продолжала сопротивляться и вырываться. Даже тогда, когда он сел на диван и усадил меня к себе на колени так, чтобы можно было долго разглядывать лицо. Я почувствовала, как щекам прилила кровь и отвела взгляд. Рука мужчины в это время легла мне на шею и медленно, гладящими движениями, скользнула вниз, оставляя горячий след. «Значит, как показывать грудь толпе мужиков нормально. А как муж по жене соскучился, краснеешь». Он сжал мой подбородок, заставив посмотреть себе в глаза. У меня была только секунда на то, чтобы взять себя в руки и показать, насколько мне противно его общество. Актриса из меня всегда была никудышная, но жизнь заставила научиться. «Ты мне не муж, это раз. Плевать на твои бумажки». Отчеканивая каждое слово, прошипела я. Пожалуй, ничто, даже горящая ярость мужа, не могла мне в этот момент заткнуть рот. И когда ты, наконец, выпустишь меня из своей берлоги? Кажется, я подписала все твои бумажки и сделала все, что ты хочешь. Ну вот что тебе еще от меня надо?» Он стойко вытерпел все мои излияния, хотя под конец было уже видно, что у него начинают сдавать нервы. Мужчина что-то прохрипел и завалил меня на диван. Не успел я опомниться, как Макс оказался у меня между ног. «Цыпленок, если ты не поняла, после заключения брака ты абсолютно законно стала моей. Вся и без остатка». Он уткнулся носом в мою ключицу. Когда я попыталась оттолкнуть Макса руками, он завел мне их за голову. Я завертелась, как уж на сковородке, и когда мужчина еще плотнее вжался в меня пахом, давая почувствовать, как сильно он возбужден, горячая судорога прошлась по моему телу, в ответ на его жар и пульсацию между ног. И слова, заставляющие сдерживать рвущиеся наружу всхлип. «Так долго я не был в тебе, мой цыпленок. Моя жена, моя маленькая малышка. Мой член чувствует твое приближение раньше меня. Я должен был приехать через неделю, но просто не смог». «Трахай кого-нибудь другого! Только меня оставь в покое!» — прошипела ему в самое ухо, все еще сохраняя неприступный вид. «Ну, по крайней мере, я так думала». Одна его рука скользнула между ног и, отодвинув трусики и шорты, вошла в меня. Туда, где уже было мокро и горячо. Предательский стон таки сорвался с моих губ, и Варул сглотнул его жестким поцелуем. Казалось таким естественным, что именно этот мужчина трогает меня там, куда я бы не подпустила никого другого. Варул подсадил меня на секс, как на наркотик, и я уже не могла соскочить и избавиться от зависимости. «Не, малыш, трахать я буду только тебя. И пока ты мне не скажешь, кто ты для меня, даже не думай о сексе. Считай, что это твое наказание». Его пальцы вышли из меня, а в следующую секунду я уже снова сидела у него на коленях. Вот как это у него получается? Чуть надменная улыбка, горящий взгляд, властная рука, сжимающая мою задницу, эрогированный член, упирающийся в ягодицы. Вот и все, что напоминало о происшествии на диване. «Ну, еще важные вопросы есть? Или ты сразу признаешь свой статус жены, и мы, наконец, начнем медовый месяц?» Он плотнее прижал меня к себе и, потершись о щеку носом, промурлыкал. «Сначала я возьму тебя на кухонном столе. То видео, где ты готовишь, грело меня этими холодными ночами. Зато теперь я совершенно свободен и не отойду от тебя очень долго. Месяц». Я с ужасом взглянула в глаза мужчины, и моих ушей коснулось его тихое рычание. Испугавшись, я тем не менее нашла в себе силы прошептать. «То есть как? Ты и я не будем выходить из этого дома целый месяц?» В синей глубине глаз блеснуло что-то темное, многообещающее и порочное, когда он, нарочно касаясь своими губами моих, прошептал. «Да, цыпленок, так и есть. Ты, я, только вдвоем». Но я продолжала думать о другом. «А Артем, а твоя работа? Ты же не хочешь сказать? Макс, все настолько плохо, да?» Он насупился и, мгновенно посерьезнев, отвел взгляд, засмотревшись на метель за окном. Кажется, я надавила на больное. «Сын в надежном месте. А мы с тобой должны побыть тут какое-то время. Это все, что тебе стоит знать». Холодно отрезал он. «И все. Никаких тебе объяснений, извинений, разговоров. Я ощутила себя опустошенной и почему-то обманутой и...» Воспользовавшись расслабленностью Варла, оттолкнула его и побежала на кухню. «Лина!» — закричал он мне в спину, а затем обманчиво спокойно попросил. «Мы не договорили. Вернись». «А о чем мне с тобой говорить? Отпускать не хочешь. Из дома ни шагу не даешь ступить. Ничего не объясняешь. У нас нет тем для разговоров». Застыв на пороге, я с наслаждением наблюдала, как на полу спит красивый маленький клубок шерсти. От моего крика малыш проснулся и с недоумением заглянул мне в глаза. Набравшись смелости, я нагнулась и бережно взяла малыша на руки, будто он был самым ценным в мире сокровищем. Сперва он сильно дрожал, но после моих поглаживаний расслабился и снова задремал. Я ощущала себя мамочкой, убаюкавшей сыночка. Стоило развернуться в сторону двери, как я наткнулась на железную стену тела Варла. Он преградил нам путь и, прищурившись, внимательно глядел то на меня, то на собаку. Сделав пару шагов назад, я уперлась ягодицами в столешницу и зажмурилась, ожидая от Варла всего, но не того, что он сделал. Его руки оперлись на стол, зажав меня в кольцо, после чего я услышала шепот у самого уха. «У нас много общего, цыпленок. Столько, что и представить себе не можешь. Пожалуй, мы неправильно начали, но всегда есть шанс все переиграть. У нас есть здесь и сейчас. Мы все исправим». Мы были слишком близко. Настолько, что я услышала, как он тяжело сглотнул, прежде чем продолжить. «Мне нужна жена, а не печать в паспорте». Не поверив своим же ушам, я открыла глаза и недоуменно уставилась на мужчину. «Нет, кажется, говорил и правда он. Главное не засмеяться», — твердил мне внутренний голос, и я с трудом сглотнула и заставила себя почти равнодушно выдавить. «А мне нужна информация. Без нее я вообще тебя не понимаю». На какое-то мгновение он замолчал, обдумывая мои слова. Затем немного отстранился и скомандовал. «Идем». Я не знала, пошел ли он у меня на поводу или это его очередная причуда, но оставаться в такой близости от тела, которое действовало на меня как самый мощный афродизиак, казалось невозможным. Перед выходом я бегло окинула взглядом кухню и в ужасе спохватилась. «Там же камеры везде, а мы с тобой в зале ведь, черт, какой стыд!» «Не переживай», — саркастично заметил мужчина и хлопнул меня по ягодицам, навалился торсом и, поглаживая руками, прошептал. «Я думал, наша встреча пройдет несколько иначе, так что часть камер на первом этаже отключена до моего сигнала. Но пока ты не попросишь меня лично, как жена мужа, свои обязанности я выполнять не намерен». Мы снова вышли в зал. Макс сел на массивный белый диван и, широко расставив ноги, откинулся на спинку. Несмотря на показной оптимизм и непробиваемое спокойствие, было видно, насколько сильно он устал. Признаться, мне было немного стыдно за то, что я накинулась с порога на мужчину с обвинениями, не дав даже ему рта раскрыть. Кто знает, какими были для него эти дни. Это я занималась ерундой, ела и спала. А Варл, судя по его виду, тяжело трудился. Устроившись в кресле на руках с малышом, я решилась сказать то, что давно вертелось на языке. «Спасибо за друга. Это мило и просто невероятно. Ты мой личный джин». Услышав мой голос, мужчина слегка улыбнулся, но снова насупился. Мы оба знали, предстоит тяжелый разговор. Но перед этим я обязана была уточнить. «Когда ты в последний раз ел?» Глаза его загорелись таким сильным удивлением, что я опешила и потупилась, едва не выронила малыша. Тот, не теряясь, спрыгнул с рук и отправился в домик. Где бы и мне укрыться, чтобы спрятаться от этого человека, выжигающего все внутри? «Ну, ты просто выглядишь уставшим, вымотанным и...» «Голодным», — закончил за меня Варл. Он явно говорил не о еде, и мне стоило невероятных усилий, не краснея, продолжить смотреть ему в глаза. «Нет, цыпленок, есть я не хочу. Просто очень хочу спать». «Так что тебе мешает?» Увидев, как он зевнул и потянулся, я нахмурилась. Я была его камнем преткновения, а мне надо было физически необходимо поступить правильно. И я смогла удержаться. «Так ты ведь тут надолго. Разговор может и подождать. Отдохни». На секунду повисла тишина. Я знала, что подобным поведением обнажаю свои истинные чувства к этому мужчине, но не могла поступить иначе. Сквозь сень ресниц я взглянула в глаза тому, кого боялась больше жизни, и увидела там бурю. Гордость, восторг, нежность, желание — все это переплелось и смешалось, и никакой насмешки или презрения не было. «Цыпленок, иди ко мне». Его низкий голос эхом раскатился по комнате. В этих нескольких словах прозвучало так много, что по спине моей пробежали мурашки. Макс ведь прекрасно понимал, как для меня важен этот разговор, и сейчас он впервые сам был готов мне все рассказать, а я предлагала ему потратить время на себя. Я не шевельнулась, и тогда он молча встал и подхватил меня на руки. Через секунду я уже лежала на узком диване. И с одной стороны был его край, а с другой меня поджимало тело Макса. Приходилось прижиматься к нему как можно плотнее, чтобы не упасть и не разбить себе лоб. Почему именно лоб? Потому что мои ножки очень плотно держали, как бы невзначай, поглаживая внутреннюю сторону бедра. Внезапно его губы коснулись моего виска, а затем Варел упал обратно, но только для того, чтобы придавить меня к себе, обхватив второй рукой за талию. «Скучал по тебе до чертиков, малыш. Может, ты просто по-хорошему попросишь мужа выполнить супружеский долг, и мы перестанем зря тратить драгоценные минуты?» Я молчала и изо всех сил старалась дышать расслабленно, чтобы не чувствовать, как его член, дергаясь, трется о мои ягодицы. Не чувствовать, как пальцы играют сосками, поглаживая грудь нежно, будто перышком. И не ощущала, как его рука играет с моим пупком, иногда случайно соскальзывая вниз и теребя резинку трусов. Нет, я всего этого не чувствовала. Тело совсем не отзывалось. Вообще. «Нет, так только интереснее», — самодовольно шепнул Макс мне на ухо, а затем снова лег на изголовье и расслабленно прошептал: «Я жду твоих вопросов». «Но я не вижу твои глаза». Я сейчас была не в состоянии задавать прямые вопросы и выпалила первое, что пришло в голову. «А у нас сочная ставка? Нет. Так что спрашивай и не выдумывай». «Расскажи мне о своей бывшей жене. Я на самом деле так на нее похожа. Наверное, был не самый удачный момент, чтобы задавать подобный вопрос, а романтика к этому не располагала, но я не могла жить с пониманием, что я для Варла лишь временная замена настоящей жены». Он очень долго молчал, и в какой-то момент мне уже показалось, что Макс уснул. Однако тут его нервный голос будто ножом разрезал тишину. «Это было странное время. Мы с Беликовым тогда только открыли клуб и перетрахали всех стриптизерш. Особо ушлыми оказались Саша и Жанна. Только если последняя выбилась в любовнице Жоржа, то Саша просто и глупо залетела. Причем после минета. Ничего не напоминает?» Он сделал паузу, дав мне вспомнить историю его семьи, и тут же продолжил. Я слушала, а мое сердце выпрыгивало из груди. «Мне нахрен была не нужна эта блядь, которая перетрахалась со всеми мужиками на Ленинградке, но врач сказал, что Саша сама может выносить нормального ребенка. Здорового. Мне он был нужен. Зачем тогда вообще жить? Тогда другого смысла у меня не было». «И когда она поняла, что ребенок тебе очень нужен, то...» Продолжил я за него, но запнулась на полусловии, не в силах договорить. «Да, цыпленок. Начала доить меня, как сука со стажем. Стоило только сорваться на нее, как она тут же принималась шантажировать, угрожала сделать аборт. Пророчила спровоцированный выкидыш. Пару раз она даже устраивала истерики на публику. Когда ребенок родился, я спокойно выдохнул. Да и она тоже. Назвала мне сумму и сказала, что это цена за то, чтобы ее не было в жизни этого ребенка. Она и вправду пропала где-то на год. А затем вернулась, загорелая и отдохнувшая, заявив, что скучала по сыну. Деньги кончились». «И вы стали семьей?» Потемневшим голосом заключила я, сама не понимая, почему эта правда меня уничтожает. «Гражданский брак со взаимовыгодным договором». «В какой-то степени да», — подтвердил мои опасения Варел, но, усмехнувшись, добавил. «Но не так, как ты думаешь, малышка. В моей жизни это была первая баба, на которую просто не вставал. Мы заключили договор, в котором было прописано, что каждый может жить своей жизнью. И начали изображать семью. Мне казалось это важным, потому что...» Я порывисто накрыла его руку своей, чуть погладила и прошептала: «Я все поняла, можешь не объяснять». Действительно, зачем было парню, которого улица превратила в бандита, хотеть полную семью для своего ребенка? «Так вот, все оказалось сложнее, чем я думал. Она трахалась со всеми подряд. Причем могла привести мужика прямо в дом, где спит ребенок. Естественно, я все это пресек, и тогда идиотка приложилась к бутылке. Бухала по-черному, так что пришлось отправлять ее в швейцарскую клинику на лечение. «А Артем что?» «А что он? Видел наши постоянные ссоры и не понимал, почему мамы либо постоянно нет дома, либо она спит». Его ладони, лежащие на моем животе, сжались в кулаки, и он зло выплюнул. «Артем так хотел мать, что я решил воспитать ее для сына. И устроил ей тотальный контроль. Следил за каждой потраченной мелочью, за каждой выпитой рюмкой. С ней занимался психолог, советуя записаться на курсы. Делать хоть что-то. Нельзя же только журналы читать целыми днями». А потом она сбежала. Закончила я, сама не замечая, что моя ладонь продолжала поглаживать его кулак. И тот расслаблялся, пальцы сплетались с моими. «Ага». Оставила записку, в которой сказала, что не хочет быть матерью нежеланного ребенка, а намерена брать от жизни все. Ха, мать. Она к сыну подходила только если я ей бабла прилично отваливал. Я крепко сжала его пальцы, а затем услышала тихий зевок. Макс ближе придвинулся ко мне и добавил. «Не передать, как я был рад больше не видеть ее рожу». Думал, после этого уж точно никогда не женюсь официально. Мне бы порадоваться его откровенности, но нерешенные вопросы не давали расслабиться. Ты помог мне в переулке только потому, что я похожа на Сашу? Она ведь как-то связана со всей той чертовщиной, что творится вокруг, да? Задав все мучившие меня вопросы, я точно знала. Варл ответит. Сейчас он был готов сказать мне все. Только вот вместо этого я услышала храп. И все надежды рухнули. Кажется, мой голос его убаюкал, а меня, в свою очередь, клонило в сон от тепла его тела. Стало спокойно и уютно, будто камень свалился с души. Но все-таки я выяснил главное. Макс никогда не любил Сашу, а значит, его одержимость мной никак с этим не связана. Разве нет? Проснулась я от того, что стало слишком просторно. Я могла повернуться с одного бока на другой и не упасть при этом с дивана. Вздрогнула и моментально открыла глаза. Вместе с мыслью о том, что Варл каким-то непостижимым образом бесшумно перелез через мое тело, пришла и другая. Он что, снова бросил меня одну? Это бы разрушило все мое едва зарождавшееся доверие к нему и первые трепетные ростки в сердце. К черту! Я вскочила, как сумасшедшая, не зная, что делать и куда бежать. «Жена, я тут! Соскучилась?» Конечно, Макс слышал, как я упала с дивана, и наверняка посчитал, что это он виноват. Ну и пусть. «Иди ко мне. У меня для тебя сюрприз». Медленно, насколько это было возможно, я двинулась на кухню. На лице была непроницаемая маска. Я была готова встретить все его шуточки, издевки и упреки лицом к лицу, но вместо этого увидела совсем иное. Жизнь к такому меня не готовила. «Я решил сам сделать плов. Знаю, у тебя всегда полный холодильник, и ты ничего не ешь, но мой плов тебе понравится». Я пропустила его слова мимо ушей. Макс стоял у плиты полностью обнаженный, и лишь маленький женский фартук прикрывал его достоинство впереди. Шикарная накачанная спина с литыми мышцами и упругие ягодицы предстали перед моими глазами. «Голый!» — хрипло констатировала я, стараясь не глазеть уж так откровенно. Тем не менее, голос дал-таки пронзительного петуха. «Ты решил приготовить плов голым?» Он повернулся и непонимающе повел бровью. Я отлично осознавала, что так он мстил за мой стриптиз. Но как бы я ни всматривалась в невинные голубые глаза, мне не удалось ни к чему придраться. «Чистые вещи мне привезут только к вечеру», — отец закинул стиралку. Обыденным тоном произнес он, медленно надвигаясь на меня с деревянной лопаткой в руке. Помимо воли я вжалась в стену, и глаза охотника блеснули опасностью. Его шаги разрушали идеальную тишину. Краем глаза я заметила, что малыш спит около мисочки с едой. Но я тут же забыла о существовании кого-то постороннего, стоило Варлу оказаться рядом. Рука его опустилась на уровень моей талии, обжигая недосягаемостью, а другая медленно придвинула к моим губам лопатку, на самом кончике которой лежал тот самый пресловутый желтый рис с морковкой. «Попробуй, ты не сможешь оторваться, и я, наконец, тебя откормлю», — хрипло шепнул он, глядя на мои губы. Я настолько растерялась от его напора, что послушно открыла рот. На язык попал крупный кусок моркови, и я поморщилась. «Невкусно?» «Горячо!» — с трудом сказала я, потянулась было сплюнуть на руку обжигающую еду, но он не дал мне шевельнуться. «Я сам!» — уверенно отрезал он и, медленно наклонившись к моим губам, начал дуть на морковь. Аромат пряностей разлился на языке, впитываясь в кровь. Так, как если бы я пила водку из горла. И когда я уже была готова попрощаться со своей выдержкой, он меня сломал. Накрыл мои губы своими, но только чтобы откусить часть моркови и деловито осведомиться. «Все, жуй, цыпленок, уже все хорошо». Я проглотила, практически не ощущая вкуса. Нужно было срочно убраться с кухни, как можно дальше от Макса. Желательно в ледяной душ. «Куда?» Стоило только попытаться выбраться из его хватки, как он тут же прижал меня одной рукой и усадил на барный стул, сухо сказав: «А остальное кто есть будет? Сиди». Я не решалась нарушить его приказ, хотя поведение варла походило на игру, но если мужчина что-то задумал, он всегда доведет до конца. Притвориться покорной намного безопаснее. Он наполнил тарелку рисом, и, надо признаться, никогда еще во мне так сильно не говорили разум два голоса. Я думала, Макс сядет напротив и будет ждать моей реакции на свой ароматный шедевр, но он подошел вплотную и, широко разведя мои колени, вклинился между ними. За все это время пребывания на кухне я ни разу не глянула ему ниже пояса, а сейчас ощущала, как во внутреннюю часть моего бедра упирается член. Возбужденный и готовый хоть сейчас войти и сделать этот вечер немного приятнее. Нет, много, много приятнее. Черт! Тяжело сглотнув, я услышала его ядовитое: «Проголодалась? Отлично, я тебя сейчас накормлю». Боже, как же двусмысленно это прозвучало! И он действительно кормил меня, как маленького ребенка. Остужая, дул на вилку, а затем осторожно подносил ее к моему рту. Это было безумно вкусно, но все, что чувствовала я, это как мужчина придвигается все ближе и ближе, и как глаза его разгораются. «Я больше не могу, хватит!» Честно призналась я, соскакивая со стула, когда варл отвлекся на тарелку. На лице мужчины появилась самодовольная ухмылка, но он не понял, о чем я говорю. Поэтому пришлось с особой гордостью и радостью его огорчить. «Говорю, уже наелась. Пойду в душ». «Лина!» Он окрикнул меня, когда я уже почти переступила порог, отделяющий меня от зала. Глупая покорность заставила замереть, а в следующую секунду тело мужчины прижалось ко мне так плотно, что я почувствовала каждую мышцу, шрам и его подрагивающее возбуждение. Обжигающий шепот в шее едва не выбил почву из-под ног. «Я могу составить тебе компанию, малыш. Лучше меня тебя никто не вымоет. Я не пропущу ни одного местечка». Подтверждая эти слова, руки змеями скользнули по моему телу, проникая в недозволенные места. Собрав в кулак остатки гордости и самоуважения, я решила сменить тему. Может, это сбавит градус накала между нами? «Тупой у тебя способ отомстить. Вряд ли твои мальчики заценили твой член». Он усмехнулся и в следующую секунду отпустил меня, будто позволяя идти. На моих губах появилась самодовольная улыбка. Но только до того момента, как я услышала спину тихое. «Что за дискриминация по половому признаку, цыпленок? После твоего шоу я могу положиться только на девушек».